Авось аренды забывая, ханжа запрется в монастырь. Авось по маню Николая с семейством возвратит Сибирь. Витейством резким знамениты сбирались члены сей семьи у беспокойного Никиты, у осторожного Ильи. Друг Марса, Вакха и Венеры, тут Лунин дерзко предлагал свои решительные меры. И вдохновенно бормотал, читал свои ноэли Пушкин. Меланхолический Якушкин, казалось, молча обнажал цареубийственный кинжал. Одну Россию в мире видя, преследуя свой идеал, хромой Тургенев им внимал. И плеть рабства ненавидя, предвидел всей толпе дворян, освободителей крестьян. Сначала эти разговоры между Лафитом и Клико лишь были дружеские споры, не входило глубоко в сердца мятежная наука. Все это было только скука, безделие молодых умов, забавы взрослых шалунов.